Глава 30. Гора! Гора! В кабинет Фурии влетела Анжела, отмахиваясь от Танечки. Ты почему не сказал своему Церберу, что мне можно в этом офисе все? Может, потому что это неправда? Я отбил видеоконференцию, пока коллеги не услышали лишнего. А у тебя телефон украли? Почему? Вот. Она взмахнула своим смартфоном, а заодно проверила уведомления. «Тогда какого черта ты врываешься? У меня совещание!» «Анжела, я тебя не узнаю в последнее время. Что происходит? Эти твои истерики, ультиматумы, условия?» Меня бомбануло так, что я даже подскочил с кресла. «Где твой такт? Ты думаешь, я пасьянсы на работе раскладываю? Думаешь, твои выходки не остаются незамеченными для моих сотрудников? Или ты специально позоришь меня?» «Гора!» Анжела тут же пустилась в слезы, намереваясь размочить мой сухарь, но невозможно это было. У меня внутри все скрипело и скрежетало. «Ты несправедлив! Я звоню, а ты трубку не берешь». «И что? Что случилось? Что?» «Я думала, ты у нее. Вот что!» Завопила Анжела так, что стекла в стеллаже звякнули. «Только я закрываю глаза, то сразу твою рыжую деревенщину вижу». В отличие от этой городской избалованной красавицы, та, как она выразилась, рыжая деревенщина, никогда не сорвала бы мне совещание, просто решив закатить истерику. Черт, где все это в ней пряталось раньше? Где-то спокойная, местами робкая и тихая Анжела. Где она? Знаешь, Анжел, твои страхи — только твои проблемы. Ясно? Если ты так не доверяешь мне, то поверь, после свадьбы ничего не изменится. Вот-вот! Анжела подскочила и стала тыкать мне в грудь пальцем. Ты уже задумываешься о свадьбе, вернее, о том, как бы ее поскорее отменить. Так ты все для этого делаешь, Анжела. Все. То есть в этом виновата я, по-твоему? Она вспыхнула, бросила пакеты с покупками на пол и попыталась обнять. Но я отошел. Сейчас ее эти ласки были мне не нужны совершенно. Я чувствовал ее ложь так отчетливо, что обмануться не было ни единого шанса. А ты как считаешь? Я считаю, что ты меня не услышал. Я рада, что у тебя появилась дочь. Наверное, это даже к лучшему, ведь тогда ты не станешь просить меня о ребенке. С этим я смирилась. Да и Лекса девочка замечательная, она мне нравится, и это честно. Но я просила лишь об одном. Анжела затряслась и стала заливаться слезами. Крупные капли бежали по побледневшему лицу. Я просила, чтобы ты не общался с ее мамой, чтобы ты не очаровывался прошлым, чтобы не ностальгировал, потому что это обманчивый ход. Это прошлое. Его уже нет и не будет, понимаешь? Очевидно же, что это инструмент ее манипуляций. А настоящим манипулировать, значит, можно? Я залпом осушил стакан воды, отворачиваясь к окну. Не этим ли ты занимаешься прямо сейчас? Устраиваешь мне разнос, не имея никакого ни основания, ни права. Срываешь совещание, говоришь глупости какие-то. Но я борюсь за нас. Ты борешься путем угроз и шантажа. И поверь, это очень плохой инструмент. Он не то что не идет тебе, он скорее даже вредит. Где спокойная и уравновешенная Анжела? Может, ты сделал все, чтобы унизить ее, заставив принять твою уродливую реальность с рыжей деревенщиной в роскошной квартире? Или ее попросту никогда и не было? Тихо рассмеялся, упираясь лбом в холодное стекло. «Ах, вот как!» — взвизгнула она и выскочила из кабинета, хлопнув дверью. Я выдохнул и даже сумел вернуться к работе. У меня словно даже иммунитет появился на подобные выходки. Вот только горечь никак не отпускала. Я не должен был срываться. Если женщина стрессует и истерит, значит, мужчина что-то сделал неправильно. И, наверное, я был недостаточно убедителен в том, что между мной и Мартой ничего нет. Кое-как дождался конца рабочего дня и пешком отправился в соседнее здание, где и жила Анжела. Я купил себе эту квартиру, чтобы просто иметь возможность выспаться с комфортом в случае форс-мажора. По пути купил букет цветов, чтобы загладить вину за резкость, и намеревался серьезно поговорить, потому что в данной ситуации, где нас трясет друг от друга, о свадьбе не может быть речи. Но для чего? Чтобы она изводилась ревностью, тыкала в меня случившимся, а через год стала упрекать, что я разрушил ее жизнь? Я строитель. Я не занимаюсь сносом и разрухой. Строю фундамент, четко понимая нагрузку, чтобы строение не рухнуло. Но теперь кажется, что проект провален. Достал ключи и тихо открыл дверь. Слышал плеск воды из ванной, тихую музыку. Снял ботинки, подошел вплотную, но что-то заставило меня остановиться. «Мам, да я и так, и эдак уже озвучила свои претензии». И оды пою его подкидышу, и подарками ее завалила. Вот только та щерится на меня крысенышем. И ведь эти две деревенщины гору настраивают против меня, понимаешь? Он только с ними встретится, как возвращается чужой. Улыбается, песенки какие-то бурчит. Знаешь, я думала, что это просто идеальный сценарий. Что гора не придет ко мне однажды, не попросит детей, а мне не придется ему врать. Он же не знает, что после того аборта я не могу ему родить. Да я даже согласна, чтобы он подарил своему выродку квартиру. Но ведь он постоянно думает о ней. Меня парализовало. Я просто замер, сжимая дверную ручку ванной, не решаясь ни уйти, ни войти. Ну, кто виноват, что воспоминания у него такие вот, маргинальные? И семья у него такая же была, где жена в халате у плиты топчется, на заднем фоне орут ребенок, телевизор и блохастый кот. А отец рыбу на табуретке чистит под наш позорный русский футбол. Я же не могу ему этого дать. Анжела вдруг так весело захихикала, словно анекдот рассказала, а не реальную жизнь, в которой живут все жители. Вот, и я в шоке. Где гора и где этот сраный поселок? Думала, он уже забыл о том своем прошлом, что современно смотрит и на семью, и на подход к жизни. А эта курица снова отравляет его. Ты представляешь, он сутки просидел в больнице с дочерью, а потом еще и к ним домой поперся. Майонез копеечный жрал, наверное, с колбасой из туалетной бумаги. Слова Анжелы были такими спокойными, честными. Она говорила это не на эмоциях, а так взвешенно, будто только об этом и думала все это время. «Мам, ты не переживай. И папе скажи, что я совсем разберусь. Никто у нас Горислава не заберет. Об этом я позабочусь. Слово даю. Квартирку он мне уже подарил. Да, неофициально». Но меня отсюда уже и бульдозером не выгнать. Я выбросила все старье, купила новую мебель, чтобы, приходя сюда, он видел только мою руку, чтобы не вспоминал свою Марфуху. Да если надо, то найму суррогатную мать, а сама на полгода в Милан укачу и вернусь с наследником на руках. Ну, Чем тебе не идеальный план?» «Шикарный план!» — выдохнул я, все же войдя в ванную. Анжела лежала в облаке пышной пены с розовой маской на лице. Бросил букет цветов на пол и вышел. Было невыносимо слушать это. Невыносимо видеть ее искаженное яростью лицо. Она же в данный момент думала не о преступности своих слов, а о том, что я все посмел услышать. «Не уходи, любимый! Я пошутила! Я просто пыталась успокоить маму!» Анжела закуталась в халат и бежала за мной босиком. «Мы уже и платье на свадьбу купили!» «Рад за вас! Дату сообщишь моему секретарю. Танюша с радостью отправит вам с женихом поздравительный букет». Я вошел в лифт, нажал нужный этаж, но Анжела выставила ногу между створками. «Да ты все не так понял!» «Точно!» Я рассмеялся, смахнул с ее носа пену. «Так чего ты расстраиваешься?» «Я просто все не так понял. Маме привет!»